Глава 5. Служебный вход. Во втором действии принцев оказалось совсем мало. Они вышли в самом начале, а потом куда-то исчезли. Их мать металась по сцене и с болью вопрошала у злодейского Ричарда, главного героя пьесы: «Где сыновья мои?» Меня тоже интересовал ответ на этот вопрос. Очень уж хотелось еще раз поглядеть на симпатичного длинноволосого мальчика в чулках и берете. Но позже оказалось, что принцы бесследно исчезли, и никто не может их найти. По подтексту явно считывалось: братьев убили по приказу Ричарда. Едва это выяснилось, дальнейшие злоключения их сумасшедшего дядюшки потеряли для меня всякий смысл. В следующий раз мы увидели принцев только во время поклонов после спектакля. Они вышли одними из первых, поклонились и отступили в сторонку, освобождая место исполнителям главных ролей. Я смотрела во все глаза, но мальчики вели себя скромно, скрываясь за спинами стражников, и толком разглядеть их не удавалось, хотя уже зажгли верхний свет, и видимость значительно улучшилась. Правда, дальше глазеть мне не позволили. Соня дернула за рукав, и мы стали пробираться к выходу из зала. «Девочки, вы куда?» — мигом отловила нас классная. «В туалет?» — не моргнув глазом, заявила Марина. «Пока очереди нет». «Ну, идите», — разрешила та. «Потом сразу в гардероб». Я была уверена, что из нашей затеи ничего не выйдет, но неожиданно все получилось. Мы первыми оделись, выскочили на улицу, свернули за угол в переулок и вскоре увидели табличку «Служебный вход». «Ну вот, что я говорила», — довольно заметила Соня. «И сколько ждать? Может, они долго переодеваются? Еще грим смывать?» «Да какой там грим? Парни, небось, в школе учатся. Им тоже завтра рано вставать. Сейчас же каникулы. Не у всех». Я слышала девчонок, словно издалека. До меня дошла вся бредовость ситуации. «Ну, встретим мы того парня, и что? Какая тупость! Зачем я на это повелась? Надо слиться, пока не поздно». Я начала потихоньку отступать в темноту переулка, когда двери служебного входа распахнулись, и на улицу вышло несколько человек. Я узнала стражников, придворных и прочих второстепенных персонажей. Значит, девчонки правы, и в театре никто не задерживается. Или к исполнителям главных ролей это не относится. Дверь снова открылась, и на пороге показались Анна и Бекингем, если я ничего не перепутала. Грима на лицах актеров и правда было многовато. Сейчас я с трудом угадывала их черты. Интересно, того принца тоже не сразу узнаю? Хотя я же не собираюсь с ним встречаться и даже разглядывать издалека. Пятясь, я наткнулась на какое-то препятствие и остановилась. Оглянувшись, поняла, что не заметила еще одну небольшую дверь, почти слившуюся со стеной, и она неожиданно приоткрылась, задев меня по плечу. Я отступила, пропуская парня в низко надвинутой бейсболке, машинально пробормотав: «Сори, сори», — повторил он смутно знакомым голосом, и только тогда до меня дошло. «Блин, блин, блин, вот я попала! И как теперь выпутываться? Девчонки далеко, мы один на один!» Я надеялась, что он просто уйдет, но парень почему-то задержался и снова сказал: «Извини, не заметил. Служебный вход дальше. Ты кого ждешь?» «Никого?» «Да ладно, рассказывай», — усмехнулся тот. «Если Смирнова, то он уже ушел, а Дипцов еще не скоро выйдет, они там что-то отмечают. Давай, удачи». Парень отвернулся, но от его высокомерного тона у меня быстро прояснилось в голове. Я и своим знакомым не позволяла так с собой разговаривать, а уж незнакомым. «Вообще-то тебя!» — выпалила я ему в спину. Парень остановился, медленно повернулся и окинул меня снисходительным взглядом. «Ну, вот он я. Посмотрела?» «Да что он себе позволяет? Тоже мне звезда выискалась». «Ага. Можешь идти». Но парень не спешил уходить. Он приподнял козырек бейсболки, и я наконец-то смогла разглядеть его лицо. Да, действительно, не старше Соловьева. И грима было немного. Вполне узнаваем. «Ты вообще кто?» «Никто», — парень хмыкнул. «Приятно познакомиться. Ратмир». Настала моя очередь издеваться. «Как?» «У тебя проблемы со слухом? А у тебя с самооценкой?» «С ней все в порядке». «По-моему, слегка завышено. Даже не слегка, а очень сильно». Парень оглянулся. «Слушай, мне пора. Если еще что-то интересует, можешь найти меня в соцсетях. Давай, пока». И он скрылся, прежде чем я успела придумать остроумный, язвительный ответ. Девчонкам я ничего говорить не стала. Подошла к ним, сказала, что мы его, наверное, пропустили, и надо идти к автобусу, пока Елена Александровна не начала нам названивать. Соня с Мариной со мной согласились, и больше о принце Эдуарде не вспоминали. А я никак не могла выбросить его из головы. Ну и кого он предложил поискать в соцсетях? Ратмира из Калининградского драматического театра? Конечно, вряд ли их там много. Ну и имя у парня, что-то смутно знакомое, из древнерусской истории. Надо потом загуглить, но я даже фамилии его не знаю. Ладно, допустим, найду, а дальше что? Подписаться на него и пролайкать посты? Оставить комментарии, как он потрясающе выглядит и шикарно играет? Написать личные сообщения? Стоп. С какой стати мне вообще его искать? Зачем он представился и сказал, где его можно найти? Завуалированно предложил познакомиться? А номерами обмениваться было некогда? Или хотел похвастаться своей крутизной? Соня давно уснула, утомленная напряженным днем, а я никак не могла успокоиться, несмотря на экскурсию в Балтийск и вечерний поход в театр. Думала о Ратмире. Почему с парнями вечно все так запутанно? Или это только у меня? Встречаются же Артем с Кристиной, и все у них хорошо. Или просто кажется со стороны. Но пары постоянно на виду, в замкнутом коллективе ничего не скроешь. Когда в середине осени они серьезно поссорились и даже решили расстаться, все узнали об этом. Да они особо и не скрывали. Кристина даже Елене Александре рассказала. Классная, естественно, тоже была в курсе романа своих учеников и периодически интересовалась у Кристины, уверена ли она в своем выборе. Ведь у Соловьева серьезная проблема и с учебой, и с поведением. Правда, расстались они ненадолго. Через неделю снова сошлись. Об этом Кристина благоразумно сообщать классной не стала, чтобы больше не выслушивать нравоучения. Только мне по секрету призналась. Отношения с Артемом уже не те, какими были в самом начале. Его объятия и поцелуи не приносят ей прежней радости. Но это во время расставания. Когда они продолжили встречаться, Кристина со мной откровенничать перестала. Но что мне делать сейчас? Шанс еще раз встретиться с принцем Эдуардом есть, пока мы здесь, в Калининграде. И времени осталось совсем немного. Когда мы собирались, поездка казалась длинной, а теперь оглянуться не успели, как прошла почти половина, впереди всего 4 дня. На этом месте я оборвала себя. На полном серьезе обдумываю, стоит ли встречаться с ним. Совсем клиника. Надо реально найти его страничку и пролистать посты. Если дурачок, это обычно быстро становится понятно. Красивые, но тупые парни мне никогда не нравились. В конце концов, я разозлилась на себя. Как говорится, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Я зашла в поисковик, по запросу «Ратмир, Калининградский драматический театр» наткнулась на узнаваемое лицо принца Эдуарда и перешла в его профиль. Фамилия у парня оказалась под стать чудному имени — Добровольцев. Возраст — 16 лет. И правда наш ровесник. Уже хорошо, что не 13 или, наоборот, 19. Сейчас на глаз трудно определить. Место учебы — школа номер 33. Место работы — тот самый драмтеатр. Надо же, ничего не скрывает от поклонников. Впрочем, про театр информации было мало. В основном мотоциклы, мемчики, аниме-девочки и прочая ерунда. Только пролистав с десяток постов, я наткнулась на фотку из Ричарда в костюме принца. Это оказалось селфи, сделанное в лифте через зеркало. Еще и любуется собой. Конечно, было чем. Но самовлюбленные нарциссы меня тоже не привлекали. Придя к выводу, что Ратмир точно не стоит моего внимания, я нажала на плашку «Написать личное сообщение» и, пока не передумала, отстучала «Привет». Он был в сети, но сообщение висело непрочитанным. Скорее всего, даже меня не узнает. У служебки темно было. Или парень вообще не замечает подобные послания. Фанатки, наверное, часто пишут, он уже привычный. Я в театре не играю, Никаких фанатов у меня нет, но письма от незнакомых людей обычно тоже игнорирую. Какой смысл написать «привет» и ждать ответа? Есть у тебя конкретный вопрос или предложение? Излагай его сразу. Быстро нашла. Задумавшись, я не заметила, как пришло сообщение, и вздрогнула от неожиданности. Ну и что теперь? Однако сочинять ответ не пришлось. Он продолжал печатать. Ты откуда приехала? Почему ты решил, что я не местная? По вам всегда видно. Так откуда? Из Москвы? Ну да. Как ты догадался? У меня глаз алмаз. Надолго? На неделю. Когда обратно? Через 4 дня. Здесь остановились или будете переезжать? Я не поняла, куда мы должны переезжать, а переспрашивать не хотелось, поэтому просто написала. Здесь. Хочешь еще в театр сходить? Он приглашает меня на свидание? Подумаю, осторожно ответила я после паузы. В субботу сможешь? Я полезла смотреть наше расписание. Суббота — последний день. Вряд ли на вечер у нас особые планы, все будут собираться. Значит, получится незаметно улизнуть из гостиницы. Попрошу Соню прикрыть. Смогу. Окей. Подойди перед началом к окошку администратора, это рядом с кассой. Я тебе пригласительный оставлю. Я не успела ничего спросить, он опять меня опередил. У тебя настоящее имя в профиле? Да, коротко отозвалась я. Тогда до встречи, Женя Котова.